Брат твой. Повесть удостоена премии МВД СССР и Союза писателей СССР за 1982 год. На всю жизнь ты запомнишь этот день. И дорогу эту запомнишь, и лес. И запах сосны, особенно сильный после дождя. И небо над лесом запомнишь, и солнце, пробившееся сквозь тучи. Вот там у поворота дороги валун, огромный, стертый веками, поросший мохом. Там ты встретишь брата своего. Сколько шагов до поворота? Начинай считать. Первый, второй, третий. Гулко щелкнул в тишине взведенный курок. Ты это запомнишь. Все. И рубчатую рукоятку пистолета, согретую ладонью. И пороховую гарь, и выстрел, разорвавший тишину. Запомнишь на всю жизнь. Потому что ты здесь пролил кровь брата своего. Сначала он вышел на Ратушную площадь. Потом шаги его гулко прокатились под мрачноватым сводом арки аптеки, и булыжная спина улицы вынесла его к зданию магистрата. Редкие прохожие косились на торопливо шагающего капитана в выгоревшей гимнастерке с мятыми полевыми погонами. На углу улицы Пик Эвальда остановил патруль. Майор в безукоризненном кителе, туго перехваченном новым снаряжением, придирчиво долго читал его документы. Цель приезда в город. Там написано. Эвальду не хотелось ссориться с майором, тем более, что над правым карманом кителя старшего патруля виднелись одна золотая и две красные нашивки за ранение. «Направлен в распоряжение НКВД Эстонской ССР», — вслух прочитал майор. И, протянув документы Эвальду, спросил. «Вы знаете, где НКВД, капитан?» «Да, благодарю вас». Майор бросил руку к козырьку и посторонился, пропуская Эвальда. За сегодняшний день это была третья проверка. Когда первый раз к нему подошел патруль, Эвальд даже растерялся. Слишком нелепым показалась ему эта проверка на пятый день мира. Зачем в далеком, уже давно тыловом городе так внимательно проверять документы? На вокзале он обратил внимание, что милиция и офицеры в форме НКВД выборочно проверяли документы у пассажиров, сошедших с поезда. Но тогда он просто не запомнил этого. Маленькая, совсем ненужная деталь. Она была настолько мала, настолько ничтожна, что совершенно не могла повлиять на чувство праздничной приподнятости, которое охватило его, когда мимо окон поезда поплыли первые дома Таллина. «Сколько же ты не был здесь?» 17 лет, — ответила память. Вот она, улица Пик, длинная и узкая, словно тоннель. В глубине ее билась на ветру желтая капля огня, совсем крошечная, размытая, неопределенно серым светом майского вечера. И Эвальд зашагал к этому огню сквозь наступавшую темноту, оставляя за своей спиной причудливый дом братства черноголовых. Казалось, что не было этих 17 лет. Улица была по-прежнему мрачновато-элегантной, и по-прежнему в часовне на углу Пик и Оливи Мяги горел слабый огонек свечи. Прошли годы. началась и отгремела Великая война. Он стал офицером, потерял всех, кого любил, а кто-то все так же приходил в эту часовню и зажигал свечку, словно пытаясь остановить неудержимое движение времени. И Эвальд был благодарен незнакомому человеку, потому что огонь этот, как крошечный лучик памяти, был зажжен сегодня специально для него. Он перешагнул поваленную решетку, дернул за кольцо, заменявшее ручку. Тяжелая дверь, натужно скрипнув, поддалась. В лицо ударило холодом и сыростью. Эвальд шагнул в часовню. Слабый свет задрожал на ветру, с шипением закапал воск на холодный камень пола. Эвальд провел рукою по осклизлой стене. Пальцы пробежали по гладкому камню и нащупали рубец. Вот его метка. Он вынул зажигалку, чиркнул, поднес к стене. «Э» и рядом «Ю». Брату тогда было всего 5 лет. Эвальд посмотрел на часы. Тонкая фосфорицирующая стрелка застыла около 19. Пора. Через 15 минут его ждали в наркомате. Через полчаса он узнает, зачем его вызвали в НКВД. Когда в госпиталь пришел запрос из Сталина, он долго и мучительно ломал голову, пытаясь узнать, зачем все же он понадобился наркомату внутренних дел. Но 5 лет армии приучили его к неожиданностям, и он из Восточной Пруссии выехал домой. Эвальд снова вышел на улицу Пик и остановился у дома, где когда-то размещалось посольство СССР. Над обитыми медными полосами дверями эмалево блестела цифра 40. Эвальд вошел в гулкий, отделанный мрамором, посольский вестибюль. 2 сержанта с автоматами по бокам лестницы, за столом старший лейтенант в погонах НКВД. Офицер встал, и Эвальд краем глаза заметил, что кобура у него расстегнута. «Вам кого?» Эвальд молча протянул ему предписание. Дежурный читал его внимательно и долго. «Минутку». Офицер поднял телефонную трубку. «Товарищ полковник, капитан Пальм». «Слушаюсь, слушаюсь». «Вас ждут». Старший лейтенант положил трубку. «Пропустите». Автоматчики посторонились. И Эвальд шагнул на первую ступеньку лестницы. «Минутку, товарищ капитан». Дежурный подошел к нему вплотную. «Прошу сдать оружие». «Таков приказ», — жестко добавил он. «А иначе нельзя?» «Таков приказ», — твердо повторил дежурный. Эвальд расстегнул кобуру, вынул пистолет, протянул офицеру. «Получите на выходе. Вас ждут в 22-й комнате». У двери 22-й стоял высокий, невероятно худой подполковник в синем кителе с серебряными милицейскими погонами. «Пальм?» — неторопливо спросил он и, не дожидаясь ответа, добавил. «Скорее, генерал не любит ждать». «Подождите», — Эвальд начал злиться. Все происшедшее напомнило ему какой-то старый авантюрный роман. «Какой генерал? Куда мы спешим и вообще для чего я здесь?» Подполковник посмотрел на него, усмехнулся и ничего не ответил. Они быстро прошли по длинному коридору и очутились в круглом зале с мраморным камином. У дверей сидели еще 2 офицера. Подполковник сказал только одно слово «ждет». И снова дверь, и еще одна комната. Полумрак. Свет лампы над письменным столом. Майор с усталым бледным лицом. «Пальм?» — хриплый голос курильщика. «Так точно. Ждите».